согласия. Побагровев от злости, Лайонел потребовал выяснить, в чем дело. Герольд переговорил с соперником. «Милорд, рыцарь-дракон желает заявить, что если в этом поединке не определится победитель, то он хотел бы продолжить состязание». Лайонел улыбнулся, скривив тонкие губы. «Ну и что такого? Он вполне может позволить себе пойти на такую уступку. Откуда же этому валийцу знать, какой сюрприз его ожидает? Следует выполнить последнее желание приговоренного к смерти». Лайонел торопливо кивнул в знак согласия. Но этот чертов чужак снова отрицательно покачал головой. Лайонел не мог поверить своим глазам. Он едва сдерживал ярость. На этот раз незнакомец хотел знать, какое оружие будет выбрано для продолжения боя. Лайонел поднял руку, требуя тишины. «Передай этому ублюдку, что мы будем биться насмерть, если он этого хочет, и тем оружием, какое он выберет», — вполголоса сказал он Герольду. Он торопился покончить с определением условий, пока не раскрыли его хитрость. «Кроме того, передай ему, что в этом поединке я держу пари на свой замок», — добавил он самоуверенно. Когда зрители услышали это заявление, раздались громкие возгласы. Все обсуждали необычайно высокую ставку, удивляясь безрассудной уверенности лорда Лайонела Харли. Рыцарь-дракон удовлетворенно кивнул, принимая условия соглашения. Лайонел мрачно улыбнулся, представив, как острый конец копья пронзит нагрудник кирасы противника. Он был настолько уверен в своей победе, что мог, не задумываясь, пообещать сопернику в качестве награды даже луну. Нетерпение Лайонела нарастало. Он пришпорил коня и поскакал к тому месту, где нужно было занять боевое положение. Солнце садилось, небо за рекой стало красным. Над темным лугом раздались фанфары. Рыцари опустили забрала шлемов и наклонили головы. Копья подняли острием вверх, показывая готовность к бою. Свет заходящего солнца отражался от доспехов рыцарей. Наконец они кинулись навстречу друг другу, выставив вперед копья. Громкие крики раздались среди зрителей, когда копье Лайонела опустилось слишком низко и воткнулось в землю, а рыцарь в черных доспехах проскакал мимо. Лайонел был ослеплен солнечным светом, потому-то он и опустил конец копья. Рыцарь-дракон предпочел не наносить удара противнику, ясно понимая, что уже выиграл этот поединок. Рыцарь-дракон пощадил Лайонела.